говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Праздником, дорогие братья и сестры! Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы будет отвечать настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня праздник. Святая Церковь особо чтит образ Матери Божией Почаевской. Этот образ – одна из главных святынь Почаевской лавры. Батюшка, вы 5 лет были насельником Почаевской лавры. Расскажите об этой святыне, о том, как проходят там торжества. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, сегодня на Почаевской горе, что находится на Украине, там великое торжество. Я помню, в свое время всегда туда приезжало великое множество людей, все храмы были битком заполнены, только в один Успенский храм могло вмещаться где-то около 8 тысяч. И так что вот уже 16-го столетия эта икона прославляется. Кратенько скажем, как она попала в Россию, эта чудотворная икона. В 16 столетии в Россию приезжал митрополит Неофит по церковным делам и гостил у Анны Гойской. И за гостеприимство он ей подарил небольшую икону. Икону Матери Божией. И она у нее была в доме 30 лет. Ее родной брат, от рождения слепой, однажды приложился к этой иконе и получил исцеление. Об этом узнал народ и стали потоком притекать к ее дому и также получали исцеление. Так что ей пришлось эту икону передать в Почаевскую лавру. И, конечно, это было с крестным ходом. И вот, находясь эта икона в Почаевской лавре, столько много приходило людей и получало от нее исцеление, что как во времена Спасителя. Монахи это прекрасно знали, что многие люди приезжали в эту лавру и получали исцеление от этой чудотворной иконы. Так что многие склады были забиты костылями, палками. Так что много очень люди получили исцеление. И вот эта чудотворная икона сейчас находится в Успенском храме. Она сверху опускается на таких ленточках со звоном. И вот когда бывает утром в 5 часов идет утренняя молитва, полуночница и акафист, и люди прикладываются к этой чудотворной иконе. И, конечно, кто имеет веру, тот и получает исцеление. Конечно, и было торжество, когда эта икона, ее было коронование, и где-то километр от лавры, где сейчас находится кладбище, там эта икона находилась, и в это время собралось больше 100 тысяч людей, это еще до 20-го столетия. И было великое торжество. Детей одели национальные одежды, парады были конные, и костры жгли ночью. И так что песнопение было целую неделю. Великое торжество было в этой лавре для этой иконы. Пускали, так что птиц пускали, торжество великое. И потом эту икону переносили с кладбища в лавру. Вот такое было торжество для этой иконы. Так называется в западном стиле коронование иконы Божией Матери. Конечно, от этой иконы очень много людей получают исцеление. Я в свое время, когда там был 5 лет, конечно, мне дали послушание быть экскурсоводом. Каждый день по 2-3 экскурсии по часу проводил. И также приходилось мне исповедовать людей. 50 человек утром, 50 вечером. Конечно, каждого человека принимал, кому уделял 10 минут, кому 20. Но по силам, кто нуждался в этом. И вот я вспоминаю такой интересный момент. Однажды на раскладушке привезли одного мальчика, который пришел с армии. Он полностью расслаблен, отнята речь у него, и руки, и ноги. И я только говорил ему, напоминал грехи, а он головой кивал, что грешен, грешен, но сказать ничего не мог. И вот, когда его причастили и приложили к иконе Матери Божией, к стопе Божьей Матери, потому что на этой горе она являлась в виде огненном столпе, и также к мощам преподобного Иова, и его увезли. 18 километров везли до Кременца, и километров 200 до или больше там, да ровно. И что интересно, когда уже везли его на ровно, он вдруг сказал слово: «Ярд хочу есть». И когда уже подъезжали к городу ровно, он почувствовал в ногах и руках силу. И говорит: «Я попробую сам встать». И вот с помощью ближних он даже вышел с автобуса. Я не помню, сколько времени прошло. Однажды на исповеди нахожусь, подходит юноша, радостная улыбка, подходит и благословение берет. И говорит: «Батюшка, вы меня помните?» Я говорю: «Да нет». А вот тот юноша, который привозили на раскладушке, это я был. Я говорю: «Что с тобой случилось?» А меня-то ребята ударили кирпичом по голове, и у меня отнялась речь, руки, ноги. И вот я в таком состоянии находился. Я теперь верю, что Матерь Божия меня исцелила. Конечно, меня когда спрашивали люди, когда я экскурсию водил, говорили: «А есть ли сейчас чудеса какие?» Я говорю: «Конечно, есть». Я говорю: «Даже есть такие чудеса. Вот у вас, допустим, пришло 50 человек. Кто-то никогда в церковь не ходил, Богу не молился. И вообще все святое не видел. Но после Почаевской лавры, когда вы уходите отсюда, и Матерь Божия вам дает веру, и вы начинаете в церковь ходить, и будете ходить, и начинаете говорить, то есть с Богом беседу вести, и начинаете видеть все святое, что как Господь премудро создал. Даже вспоминается такой момент. Однажды 2 автобуса приехало студентов, привезли. Я провел экскурсию больше часа. Все рассказывал о Боге, о вере, о страшном суде, о потустороннем мире. И когда вывел их уже из стен монастыря, и вот один юноша высокого роста, мне задает вопрос. Говорит, можете ли вы ответить на него? Я говорю, пожалуйста, скажите, а Господь всесильный? Я говорю, да, всесильный. А Он всемогущий? Я говорю, всемогущий. А может ли Господь создать такой камень, чтобы был ему не под силу? Такой вот искушающий вопрос. И все студенты как-то на него закричали. Я говорю, не волнуйтесь. Я говорю, апостол Павел сказал, что всякому вопрошающему надо дать ответ. Значит, вопрос был таков. Если Бог всесильный и всемогущий, может ли создать такой камень, чтобы был ему не под силу? Значит, если он может создать такой камень, чтобы был не под силу, значит, он не всесильный. А если он не может создать такой камень, значит, не всемогущий. Я ему говорю, повторите первые слова. Он говорит, Бог, может ли создать такой камень, чтобы был ему не под силу? Я говорю, достаточно. Скажите, у вас ум есть? Он, ну, какой-никакой есть у меня ум. Я говорю, снимите шляпу. Он снял. Я говорю, скажите, можете ли вы сейчас головой стукнуться в стену так, чтобы мозги разлетелись в сторону? Он говорит, а зачем я это буду делать? Глупости какие. Я говорю, зачем эти глупости приписывать Богу? Я говорю, мало ли что, один дурак может сказать, задать вопрос, и тысячи ученых на него ответить не смогут. Я говорю, может ты сейчас вот от стен лавры и до ворот, там метров, может быть, 100. Я говорю, можете ли измерить это, сколько метров, и превратить это в килограммы? Я говорю, что, глупо? Он, конечно, глупо. Я говорю, так что Господь, это действительно, как в Священном Писании говорится, камень. Кто на него упадет, разобьется, и на кого он упадет, раздавит. Вот церковь уже 2000 лет гонима. Сколько врагов выступало, императоров всяких, и Нерон, и Троян, и Диоклетиан, и Юлиан, все думали, вот мы сейчас уничтожим Церковь Христову. А Христос что сказал? Если все силы ада восстанут против Церкви, ее невозможно победить, потому что основателем ее является Христос. И когда вот такие люди попадают, я обычно так говорю, я говорю, сколько вам лет? Ну, говорит, 20 лет, 30. Я говорю, Церкви Христовой уже 2000 лет. И Церковь невозможно победить. Потому что Церковь, она несет истину, она обещает нам небо, и без этого невозможно нам спастись. Потому что Слово Божие, оно несет нам веру, дает нам силу. И, конечно, вот икона Почаевской Матери Божией, как-то на преподобного Сергия я был в Малинниках, и там прочитал интересно, что преподобный Сергий 600 лет тому назад на этой горе был, жил с учеником Романом, и он молился за Россию. И Господь услышал его молитвы, чтобы спасти Россию. И открылось много источников. И вот они до сегодняшнего дня, эти источники бьют воду. Вода течет, и люди приходят с верой и купаются там, и кто имеет веру, получает исцеление. Но там написано, что не вода исцеляет, а исцеляет благодать Божия, а вода является только проводником. Точно так же икона. Не икона исцеляет, а благодать Божия. Кто с верой приходит, прикладываться к этому чудотворному образу, потому что икона – это проводник. Я помню, когда патриарх Пимен был у нас, я дежурил в Троицком соборе, где мощи преподобного Сергия, и мой старший архимандрит Николай, Царство Небесное ему, он был ответственный, открывал окошечко для святых мощей. И в это время патриарх приехал, и он немножко запоздал. И в это время патриарх к стеклу приложился. И архимандрит Николай говорит, простите, ваше святейшество. Он говорит, ничего, благодать сходит свыше, а преподобный Сергий является только проводником. Все по вере дается. Так что Господь всегда с нами, и Господь нам посылает очень много чудес всякого рода для того, чтобы в людях укрепить веру, и люди знают, что Господь нас не оставил. У нас есть звонок. Мы вас слушаем. Пожалуйста, говорите. Отец Амбросий, благословите раба Божья Екатерина. Господь вас благословит, матушка. Батюшка, вы мне объясните ради Бога. У меня такое смущение. Я сейчас шла, буквально вот час назад домой шла, из пригорода ехала, и увидела большую сумму денег лежала прямо на вокзале. Больше 500 рублей, так, бумажками. А я никогда не поднимаю, как вот учили нас. А сейчас пришла домой и думаю, ну чего я не подняла? Можно же было поднять, отдать там нуждающимся или в храм. И я вот теперь, у меня такое мучение, думаю, может, надо поднять или не надо. Как-то нехорошо мне. Ну, Машка, не скорбите. Знаете, бывают всякие случаи. Бывает, куклу подбрасывают. Это имеется в виду, допустим, свернуто деньги. Как будто там много денег. Вот, и человек, когда поднимает их, и вдруг подходит человек, говорит, я видел, что вы подняли деньги, давайте поделимся. Ну, говорит, сколько там, наверное, столько-то много есть. Вот. Это бывает, куклу подбрасывает. Но если нет никого, и деньги валялись, то могли бы взять их, принести в храм и положить в кружку на стройку храма или на стройку монастыря. Вот таким путем можно было использовать эти деньги. Или можно использовать, кто-то есть остро нуждающийся человек, ему отдать эти денежки. То есть лучше поднять все-таки, да, чтобы они не можно лежали? Поднять, да. Uh-huh. Может быть, бывает, что какой-нибудь алкоголик найдет и может их пропить. Батюшка, ну вы сейчас рассказывали, начали говорить о чудесах, которые были в Почаевской лавре. И вообще о чудесах. Батюшка, кому посылают эти чудеса, кому они даются? Это нужно заслужить, как-то вымолить, или это вне воли человеческой, просто вот Господь для утешения или для вразумления посылает чудеса? Не, ну если у человека вера крепкая, у него нет сомнения, он и так знает, что Господь есть. Вот, что есть потусторонний мир, и сколько миллиардов людей было до нас, все перешли в потусторонний мир. А теперь черед идет и наш переход. Поэтому Господь посылает всякого рода вот чудеса для того, чтобы в людях укрепить веру. Вот, допустим, сейчас вышел журнал последний, называется «Русский дом». И там вот в Симферополе икона Спасителя. Просто ее взяли для реставрации. И увидели, что на стекле отпечаток образа Спасителя. То есть как в негативе. То же самое ведь и в Киеве, вот в Свято-Веденском мужском монастыре, там тоже икона. Матери Божией, да, призрение смирения. Там тоже отобразился образ Божьей Матери. И, конечно, ученые интересовались, брали анализ со стекла, соскребали. И это стекло сняли, поставили другое стекло, и на другом стекле отобразился образ Матери Божией. И это стекло сняли на третьем стекле. То есть ученые просто разводят руками. Но есть ученые верующие, а есть ученые, которым вера как дар Божий еще не дана. То есть когда человек смирится, тогда ему это будет дано. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Благословите, батюшка. Господь вас благословит. Батюшка, вот объясните, пожалуйста, вот такой парадокс. Если человек говорит, он неверующий, вот просто буквально не то, что говорит, а орет прям, я неверующий, но, а ведь вера – это состояние души. Так как же у такого неверующего душа-то устроена? Или там, ну что там, может быть, влияние вот этих духов нечистых, или вот как с ним? И спаси как с ним? Господи, да. Вы ему должны поверить, потому что неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Господь есть, другие верят, что Его нет. Все делается на вере. Почему человек верит, что Бога нет? Потому что в душе столько грязи много и столько зловония, что Господь там пребывать не может в этой душе. И поэтому человек чувствует душой, что Бога нет. И он даже это высказывает своими словами. Ну, для примера взять, допустим, девушка любит юношу, или мать любит сына, или дочь. Но она это прочувствовала, любовь. Но ведь многие этой любви не чувствуют. Они ее никогда не испытывали, они ее не знают. Так это для них нет любви, а для этих людей есть. Так и Господь для них есть, потому что Бог – это чистейший Дух, Бог – это любовь. Так что вера – это дар Божий. Если человек стремится к чистоте, к добру, это прямая дорога к Богу. И Господь таким людям открывает себя. И, конечно, любой верующий человек, он видит, что весь мир сам по себе появиться не мог. Но представьте себе, как мог появиться первый человек. Ну, я должен где-то взять руки, ноги, голову, пустить кровь по телу. Но как я сам себя мог создать, когда меня не было? Точно так же, как сама себя могла природа создать, когда ее не было? Ведь первая клетка, как один ученый сказал, немецкий, что такая сложна, что если взять обезьяну, посадить за печатную машинку, и она должна 400 раз перепечатать Библию без единой ошибки. Вот такая сложная клетка. И, конечно, если человек не знает Бога, то есть Господь ему не открылся, как бы ты ему ни убеждал, бесполезно. Конечно, есть люди разумные, которые мыслят, они могут прийти к Богу, и Господь откроется. Потому что Господь сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и всех я вас успокою». Значит, человек не хочет идти, упирается, находится в гордыне, конечно, им очень трудно прийти. Батюшка, ну как же ему помочь, как за него молиться? И потом ведь известно, что душа по природе христианка. Вот как это совмещается, то, что душа христианка, и в то же время человек не слышит зов души, кричит, что он неверующий. Ну, хотя и священномученик Тертуллиан сказал, что у каждого человека есть душа по природе христианка. Вот когда бывает тревога, вдруг, внезапно, ведь ни один человек не обратится к правителю, помоги мне, там, Ленин, помоги, или Гитлер, помоги мне. Это люди. А сразу у человека вырывается из души: «Господи, помоги!» Пусть даже самый страшный атеист, но все равно в нем есть вот этот дух, ну, сразу обращается к Богу. Такой путь. И, конечно, Господь сказал, что надо, и апостол Павел, что надо молиться друг за друга, чтобы нам исцелиться. И апостол Яков тоже говорит: молитесь друг за друга. И вот мы должны просить Господа своими словами: Господи, у нас, умножь в нас веру. Помоги, Господи, вот этому брату, чтобы он тебя познал, и чтобы его душа не погибла, потому что Господь любит всех, он за всех пострадал, оставил нам только веру и покаяние. И вот, конечно, если этому человеку подсказать, пусть он живет по совести, а совесть – это божественный голос в нашей душе, и вот когда человек делает добрые дела и хранит свою совесть, Бог откроется ему. Он познает Господа. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите, пожалуйста. Господь вас благословит. У меня такой вот вопрос, батюшка. Вот по поводу второго пришествия и страшного суда, когда это все свершится, то, как сказано, мертвые восстанут из гробов, и праведники воскреснут. И получается, что люди вновь обретут некие такие физические координаты. Но ведь очень много праведников пребывает сейчас на небесах, то как православная церковь вот комментирует, что как они поместятся все на земле потом? Или это, может быть, уже будут какие-то другие небесные тела, если это будет, опять же, вот такая физическая жизнь новая, обновленная? Вот. Спаси Господи. В основном, когда всем мы должны верить в то, что Господь принял нашу человеческую природу, и он умер и воскрес, и явился к ученикам при закрытых дверях, с ним вместе кушал пищу, пил воду и удалился неизвестно куда. Вот точно так же, когда будет всеобщее воскресенье перед страшным судом, все мы воскреснем до единого человека. Явится 12 ангелов в белых одеждах с золотыми трубами, и они вострубят, и звук труб будет слышен от земли до неба. И по всему лицу земли явятся кости, в одно мгновение соберутся, и вся земля будет заполнена скелетами людей. Ангелы второй раз вострубят, и эти скелеты облекутся плотью, и вся земля будет заполнена трупами людей. Ангелы в третий раз вострубят, и великое множество, много миллиардов ангелов будет вести наши души, и они войдут в свои тела, и все восстанут, и на земле столько много будет людей, даже тесно будет стоять. Но самое главное, что все поднимутся в воздух, и праведники просветятся, как солнце, а грешники помрачатся. Грешники с левой стороны, а праведники с правой стороны. Наша земля, на которой мы живем, сказано, что она сгорит, то есть обновится, вся нечисть очистится. Если Господь вызвал из небытия в бытие каждого человека и нашу землю, то места всем хватит. Будет новое небо и новая земля. И, конечно, когда явится Христос судить вселенную с апостолами и великим множеством ангелов, то он прочитает приговор, только оправдает праведников для вечного блаженства и осудит грешников для вечного наказания. И Царство Божие начинается здесь, на земле. Господь сказал, что Царствие Божие внутри вас есть. И точно так же и ад начинается в душе человека. Господь, когда создал мир, мы читаем в первой главе Бытия, там сказано, Господь все создал прекрасно, то есть зело, хорошо. И Господь ад не создавал. Люди сами создают себе ад внутри, в душе своей. Ведь человек может, живя здесь на земле, если он будет контролировать каждое свое слово, каждую мысль и каждое дело, и не будет возвышать голоса, не будет закатывать истерик, и не будет шуметь и кричать на ближнего, а будет сохранять в душе мир и покой, то в такой душе быстро придет такое состояние, когда не будет ни зла, ни гнева, ни обиды, ни раздражения. Само это не приходит само по себе. Это надо потрудиться. И, конечно, и может быть, и много скорбей надо принять, и, может быть, поношения, оскорбления, всякого рода неправд. Но самое главное – создать в душе своей Царство Божие. И когда умиротворится душа, когда успокоится, вот в этот момент в душе появляется молитва, когда человек уже начинает обращаться к Богу. А когда человек в суете, особенно молодой, когда ему надо и телевизор посмотреть, и туда сбегать, и полная голова забита всякими заботами, то человек забывает о Боге. А Христос говорит: «Я стою у двери и стучу. Кто откроет, войду к нему и с ним буду почивать». Так что Господь землю нашу обновит, и будет новая земля и новое небо. И всем места хватит на земле. Даже еще будут множество миллиардов, всем хватит места. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. Благословите, раба Божия Елена. Господь вас благословит. Батюшка, год назад я была в Почаевской лавре, и мне всего же попала туда. Я ехала туда после травмы тяжелой, с палочкой, и когда я вышла из автобуса уже в Москве, мне палочка просто мешала, я взяла ее под мышку и пошла. То есть маленькое чудо, произошедшее со мной там. Вопрос связан у меня со следующим. Как нам передали, вот, мальчики, общавшиеся с почаевскими старцами там, то якобы старцы не благословляли пользоваться маслом после соборования. То есть нельзя его выносить из храма, что оно имеет силу только в руках священника, и пользоваться им дома нельзя. Вот некоторое смущение возникло, поскольку нам всегда после соборования дают масло. Спаси Господи. Но нигде такого не написано, что масло не надо выносить. Есть, допустим, написано, что андидор нельзя выносить, допустим, домой. Ну, как исключение, может быть, болящему можно. А масло после соборня можно с собой нести. Если это масло у нас есть, и оно нам больше не нужно, его можно просто на тряпочку вылить и поджечь, и сжечь, и бросить в проточную реку. Так что ничего здесь такого нет. И масло соборное можно даже принимать и на хлеб, и даже можно пшеницу, которая осталась, употребить в пищу, допустим, сварить и скушать. Все это будет для исцеления нашей души. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, ансамбль Валаамского монастыря «Достойно есть». Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. Напоминаю, что на ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амбросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Послушайте, пожалуйста, объявление. В Марфо-Мариинской обители собирают пожертвования для солдат Чечню. Альпинистские снаряжения, одежду, предметы гигиены, сладости, иконки, книги, крестики и другое. Телефон 951-84-46. Адрес: Большая Ордынка, 34, Марфо-Мариинская обитель, метро Третьяковская. Повторяю, телефон 951-84-46. Пожертвования для солдат в Чечню. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер, батюшка. Благословите, Екатерина. Господь вас благословит. Батюшка, мы слышали, что у вас такое бедствие произошло в обители. Вы бы рассказали, может быть, вам как-то куда бы пожертвовать. Вот расскажите, пожалуйста, какая у вас сейчас обстановка? Мы так волнуемся. Да, Машка, волноваться-то не надо. Господь-то не оставляет нас. Просто у нас есть три подворья, даже четыре подворья. И вот на одном подворье, где обычно матушек бывает очень много, но зимой бывает 60 человек, а вот летом, когда огороды, то там бывает и за 120 человек. И, конечно, там вот у нас был коровник, длинный такой, метров, может быть, 40, наверное. И был амбар такой, как бы двухэтажный. Там были продукты. Вот. И сеновал. И сено было заготовлено. Но это все сгорело. И вот я вспоминаю, в Паисии, старец Черниговский, он жил в монастыре, и тоже было очень много всяких искушений. И вот когда матушки обращались к нему и говорили: «Батюшка, вот в других монастырях вроде бы так ничего, а вот у нас очень много искушений бывает. Какая же причина?» А он говорит: «А вы думали, как душу, когда вытаскивать из ада и спасать людей, так все просто? Дьявол будет мстить обязательно». И, конечно, вот когда церковь молится, особенно в монастыре, то Господь по молитвам церкви освобождает очень много людей. То есть люди приходят к вере, и, конечно, бесы будут мстить за каждую душу. Вот интересно, я не буду современно говорить, а вообще о монашестве. Вот взять на юге, допустим, виноградники стоят, и виноград цветет, и много-много уже винограда. Но если не будет сухих палок поставленных, вокруг плетутся, то весь виноград будет лежать на земле и сгниет. Так вот, виноград – это христианство, а монашествующие – это как бы сухие палки. Обычно говорят: «А монахи вот не работают, ничего не делают». Да. И, а что палки делают, что? Они держат. И если бы не держали, все бы сгнило. Поэтому и Церковь Христова на монашестве держится. Хотя надо сказать, что сейчас уж, может быть, нет таких монахов, которые раньше как были Духом Святым. Но ничего, Господь хранит, потому что монастыри сейчас только что восстают. Потому что сейчас в России открылось больше 500 монастырей. Это что-то говорит. Хотя еще и дух не крепкий, но Господь не оставит. И, конечно, для каждого монастыря надо бы, но нигде не возьмешь, духовников. Потому что в монастыре живя, для того, чтобы духовно совершенствоваться, это надо открывать помыслы, часто исповедоваться, и чтобы человек мог крепиться. Я знаю, в тех монастырях, где нет духовника, когда получается какой-то грех, и человек теряет душевный мир, как бы под ним почва уходит, и он в расстройстве, и теряет и молитву, теряет духовный вот дух, и до тех пор он будет мучиться, пока не поисповедуется. Поэтому в каждом монастыре должен быть духовник. И, конечно, все живущие должны всецело доверяться духовнику, открывать свою душу. И вот таким путем человек исцеляется. Допустим, под камнем, если змея сидит, камень открыл, она уходит. Точно так же здесь. Открыл помысел какой-то тяжелый или тебя волновал, и дьявол уходит. Так что искушения должны быть. Но надо и отметить, что все в мире меняется, все исчезает. Стабильно стоит смерть и налоги. Всего никто не сбежит. Поэтому человек, когда работает Богу, как Авва Пимен Великий говорит, сделал доброе дело, после него не было искушений, Богом не принято. Поэтому и бесы тоже берут проценты. Они и знают, но Господь не без милости не оставляет. И посылает добрых людей, которые восполняют и помогают. Но по поводу пожертвований, если пожертвования денежные, можно переслать в адрес монастыря 153-005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь, 153-005, город Иваново, улица Базисная, 23. Или, если нет такой возможности, можно передать сюда на радиостанцию «Радонеж». А если же у вас есть возможность помочь вещами или продуктами, то запишите, пожалуйста, контактный телефон в Москве 281-32-77. 281-32-77. А мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. благословите, Рамбо Божий. Господь вас благословит. Батюшка, вы говорили только что, что антидор не положено выносить из храма. А вот уже второй год после богослужения у меня дома хранится частица антидора. Ну, это что, получается, грех? Или... Машка, мы сказали, это для как исключение для больного человека. Можно. То есть для больных людей можно выносить, да? Да. Угу. Поэтому пусть это не смущает вас. И вот я, матушка, недосказал, да, что вода, она в основном омывает всю нечисть, а огонь все выжигает. Так что пожары, они необходимы. Да, может быть, что-то он выжег. Выжег что-то у нас, может быть, огонь. Да. Почему? Потому что ведь все мы люди обложены плотью, и мало ли бывают какие-то грехи. А вот, допустим, все на батюшку валить, так батюшка не вынесет. А вот когда всем распределять потихонечку... Да, всех матушек лишить продуктов. Да, вот, то и ничего. Всем понемножку. Как бы вот покрывается такой вот... Батюшка, а вот когда вы были в Почаевской лавре, у вас были такого рода там искушения? Или были другие искушения? Ну, там я скажу, в Почаевской лавре, вот лично для меня... Там такие были страшнейшие искушения, что я только сейчас вспоминаю и думаю, как только Господь меня там сохранил. То есть страшнейшие были искушения всякого рода нападения со стороны демонических сил. И особенно вот через всяких болящих. Я думаю, что если кто... в монастырях живет, то знает, что такое больные, как они досаждают и как они мучают. А власти, батюшка? Но это я, же время-то было тяжелое. Я уже о властях-то не говорю. И вызывали в КГБ. Ну, правда, все по-хорошему было. Вот. Говорят, что надо помогать работать. Я говорю, что вам делать нечего, что ли? Помогать работать. Я говорю, надо Господу работать. Ну, так смело говорил с ними. И Господь сохранял. И надо Богу работать. Конечно, и атеисты постоянно. Ну, допустим, бывало так, что в корпусе, длинный корпус метров, допустим, 50, и как бы буквы «Г». И вот станет полковник КГБ, смотрит в одну сторону и в другую, но имеется в виду полупьяный. И все видит в одну сторону и в другую. Вот в таком состоянии надо было находиться. И поскольку народ на исповедь приходил, ну, Евангелия не было, молитвенника тоже у многих нет. И вот даже в келье своей нельзя было держать Евангелие или молитвослов, или открыточку с поучениями нравственного духа нельзя было иметь. Я как-то одному дал, я говорю, может, кому-нибудь подаришь. Да ты что, говорит, с ума сошел? Это же увидит антипропаганда. Ни в коем случае. Конечно, если бы молитвослов, ладно, а Евангелие кому-то дал, это антисоветчик. 5 лет сразу. Вот в таких условиях мы жили. Конечно, сейчас говорить об этом даже как-то странно. И вот, допустим, еду куда-то я в отпуск или беру с собой портфель, там уже ни одной книжечки, только молитвослов. Даже если в самолете, у меня был на славянском языке, вот, мой молитвослов, и то уже в сторону отвели, да, это чей у вас молитвослов. Я говорю, мой личный. И тоже хотели отнять. Даже вот так. Ни Евангелие, ничего нельзя было вести. Даже вот я помню, я из Одессы ехал в Сухуми на корабле. Ну, просто как я всегда езжу в одежде. Правда, крест сверху не одеваю. Просто на палубе сел и сижу. А это было вечером. И вдруг молодежь тоже ходят, подошли ко мне, какие-то вопросы мне задают. И Но я отвечаю даже не о Боге говорю, а просто. Вот. И смотрю, ходит человек в морской форме, подзывает меня. Здесь о религиозном пропаганду нельзя говорить. Так что оставьте это место. Вот так было все. Сейчас даже кажется странным, хотя прошло буквально немного времени. Но я всегда верил, что придет время, я даже говорил, вот 29 лет тому назад, что придет такое время, что мы будем говорить Слово Божие, вот, и будет открыта свобода современному христианству, свободно будем говорить. И это время сейчас уже настает. Почему? Потому что всякая власть узурпаторская, она живет 70-75 лет. Больше ей не дано от Бога. И, конечно, вот эта коммунистическая партия, которая управляла, если бы она против Бога не шла, против Церкви Христовой, она бы сейчас процветала и жила. Конечно, у многих ностальгия по той партии, но имеется в виду по той жизни, когда ящик, телевизор, водка и поесть, что есть. Вот и все. Когда люди интересуются только об одной плоти. Их не интересует спасение души. Конечно, душа страдает по той власти. Но эти люди забывают о том, сколько было замучено людей. За эти 72 года вместе с войной погибло 110 миллионов. И эти люди, которые, ну, коммунисты, вот сейчас плачут по той жизни, которая была прекрасна, все было. А сколько в тюрьме людей гноилось, и сколько уничтожали, сколько мучили. Им это неизвестно. Это все было скрыто. Едет, допустим, «Черный ворон», написано «Хлеб», а там в этом «Черном вороне» люди, которые, может быть, верующие, Господа славили, их везут в тюрьму. Вот так мы спасались. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, батюшка. Господь вас благословит. Батюшка, вот объясните, пожалуйста, у меня вот такое смущение, вот мой вопрос. Вот по поводу исцеления на святых вот источниках, от икон, вот Господь просто по вере получаешь, да, вот исцеление там, получаешь просимое. А вот идешь к источнику там или к иконе к святой, и вот такая вот мысль, что, а может быть, в общем-то, Господу еще не угодно тебя исцелить. Может быть, за грехи вот Господь послал такую болезнь или допустил. И вот как-то вот эта вот вера в исцеление, она как-то пропадает. Уже вот просто подходишь уже как-то без такой вот веры, что получишь исцеление. Вот. Спаси Господи. Конечно, если мы будем с другой стороны смотреть, что многие святые отцы, я не говорю грешные, а святые отцы знают, что не сегодня, а завтра им придется перейти в тот мир. И они просят Господа, чтобы Господь здесь на земле дал какую-то болезнь, чтобы пострадать, чтобы очиститься внутренне от каких-то грехов. А у каждого человека их много грехов, потому что в Царство Божие ни одно нечистое не войдет. Туда входят только добрые, чистые, святые. И, конечно, если человек так настроен, то он уже не думает об исцелении. Вот. Но если человек хотел бы трудиться во славу Божию и молиться, то Господь дает по вере. Я вот жил в Кавказских горах месяца три, и там был Василий, Царство Небесное ему. Он 30 с лишним лет прожил. И он однажды говорит так, что у меня зуб сильно заболел. Так мне сильно болел, что мне пришлось оставить место пустынное и пойти в город Сухуми. Ну, я пришел с больным зубом к одному врачу, а он в это время частник, ну, был полупьяный. Ну, что тебе, дед, что болит? Я показываю, зуб болит. Он меня раз схватил, вырвал, да вырвал здоровый. И у меня кровь пошла, и он вату дал, вот, на. Ну, я-то ему там 3 рубля, он говорит, брось их в ящик туда, в стол. Я пошел на море, да еле-еле там остановил кровь. Думаю, пойду опять в свое пустынное место. Ну и пошел с другом одним. И вот мы в одном местечке, прямо в горах, заночевали. И я вижу, Матерь Божия мне явилась во сне и прикоснулась к моим зубам, и они мигом прекратили болеть. И у меня такая радость была, что я рядом лежащего спутника схватил, так он испугался. «Дедушка, в чем дело?» Говорит, «Матерь Божия меня исцелила, мои зубы». Так что вот для больших подвигов, для молитв, Матерь Божия знала, что он болит, исцелила. Так что если мы когда идем к источникам или к иконе какой-то, то Господь знает, и Матерь Божия знает, что мы имеем острую нужду в чем-то. Я уж не буду далеко ходить. Вот когда я был в Греции, в Афинах, и привезли икону Сафона, достойно есть. И вот матушка Иоанна, больная ногами и вообще в руках силы нет, вдруг приложилась к этой иконе. Ну, вышли, все спокойно. И вдруг она мне как схватит за руку, что мне даже пальцем стало больно. Она говорит, я исцелилась. В ногах сила появилась и в руках. Ну вот, даже это сама можешь, матушка, хотя я не просила телесного исцеления тогда, когда прикладывалась к иконе. Просила другое. Но пойдем в тот момент, действительно, Матерь Божия, Господь, может быть, для укрепления показал такое чудо. Обычно мы как верим в Бога? Вот особенно люди маловерующие, они как делают? Что Бога просит, мол, Господи, дай мне вот квартиру, дай мне вот мужа, дай мне вот машину, или сейчас просит. Получается так, что Бог должен быть на наших побегушках. И то, что мы попросим, Он должен все нам давать. Но забываем о том, что надо в конце говорить, Господи, не как я, а как Ты. То есть, когда что-то просим, даже исцеление. И в первую очередь мы должны уступить место Богу и служить Богу, познавать Его святую волю. Вот когда люди служат Богу, исполняют Его святые заповеди, и если что-то просят для спасения души, Господь все дает. А Он что сказал? Вот, прежде всего ищите Царство Божие, а земное все дастся вам, и квартира, и одежда, и муж, и жених, все будет. То есть для спасения Господь все даст необходимое. Но вот часто мы ошибаемся, что если попросили у Господа что-то, и Он не дал, значит его нет. Вот так глупо многие соображают. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Вот у меня вот такой вопрос. Я сегодня ходила в храм и девочку свою причащала. Девочка моя шла, чтобы сесть, и бабуля у нее попросила просверку. Вика, девочка моя принесла и дала бабулю просверку. Через 5 минут ее стало тошнить. Вот она кричала, мам, дай мне быстренько попить, иначе меня сейчас вырвет. Вот я хотела бы узнать, как, чего и как нам вести себя в церкви. Не виновата ли здесь бабуля? Еще кто-то. Конечно, надо вот просто всем уяснить, что если соберутся все колдуны мира, все маги, все чародеи всего мира против одного человека, если Бог не попустит, ничего не сделает. Как вот отец Андрей Кураев говорит, я вот даже пишу книги, столько много говорю против этих колдунов-чародеев, они могли бы меня уже растерзать на части, разорвать. Но благодать Божия меня хранит. И они ничего мне не могут сделать. Потому что мы все под Богом ходим. Так что нельзя в этом никого обвинять. Обычно есть такая вот, такое поверье, что меня испортили. В Священном Писании нет нигде такого слова, кто кого-то может портить. Нас портят наши грехи, наши страсти, наши пороки. Вот враги нашего спасения и нашего здоровья. Наши страсти. Так что без воли Божией ни один волос с головы не упадет. Ни один листочек с дерева также не упадет. Так что если Господь попустил что-то кому-то, это только с благой целью, чтобы человек спасся. Но ваш ребенок преступления никакого не совершил. Он соединился со Христом, так что это не причина. Ни просворочка и ни бабушка. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Нам передали списки, просят и вас, и нас помолиться о здравии Анны, Надежды, Василия, Павла, Ольги, монахини Алипии, Валентины, Елены, Марии, от Раковицы Марины, Олега, Татьяны, Антонины, Владимира, Натальи, Дмитрия, Нины, Вячеслава, Любови, Зои, Тамары, Александры, Алексея, Елены, Елизаветы, Галины. И о упокоении новопредставленной Антонины, Александра, Алексея, Евдокии, Владимира, Натальи, Георгия, Виктора, Василия, Нины, Ефросинии. Батюшка, у нас осталось буквально 2 минуты в завершении передачи. Несколько слов. Ну, для того, чтобы в душе у нас был мир, тишина, покой, надо душу очистить от грязи. И когда мы очистим от грязи, а душа – это наш сосуд, и тогда Господь наполнит благодатью. И в такой душе будет всегда мир, радость и покой. И самое главное, и самое основное для спасения – это любить Бога и любить ближнего, потому что спасение через ближнего. И это надо всем уяснить, потому что Господь нам дал заповедь любить Бога всей душою, всей мыслью, всем сердцем. И ближнего, как самого себя. Потому что без этого невозможно спастись. А Господь ждет, когда наша душа наполнится добрыми делами, добрыми мыслями, добрыми словами. Потому что в тот мир идут наши дела. Вот недавно умерла моя сестра Ксения. Недавно было ей 40 дней. И она явилась своей дочке Лене. И дочка во сне спрашивает: «Мам, а умирать трудно было?» Она говорит: «Нет, умирать не трудно. Самое страшное, когда вот наши нехорошие дела идут в тот мир». Вот это интересно. Вот надо постараться, дорогие братья и сестры, дни все своей жизни заполнить добрыми делами, добрыми словами и добрыми мыслями. А это значит, надо всех терпеть. Пусть все ругают нас, осуждают нас, а нам самое главное – делать добро. И не обижаться ни на кого, потому что это демоны через людей, которые еще не подготовлены духовно, через нас действуют, чтобы нас вывести из равновесия. Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. На ваши вопросы ответит архимандрит Амвросий в последующие 2 вечера. Благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите. Дорогие братья и сестры, полностью нашу программу можно слушать в европейской части России, на Украине, Беларуси и в Западной Европе на коротких волнах в диапазоне 6125 кГц ежедневно.